Ритмы жизни наши, новизна ли впереди, оставляем позади, проходя и в суете, уж навряд ли мы творим в простоте и наяву. Словно наспех поутру, как гвидон мы в бочке дюжим, своеволие уключен, крах и жизни и пути. Но веряем из себя, пусть Кощеева стезя, пусть и злато путь помечен, оскверняем не любя. Дух батрачит на других, время просто растеряли, тело же больно проказой, заглушаемо заразой. Душу же вергаем в спячку, сохраняя от потрясок. Знаний толику беря, говорим, как господа. С мироздания уж блики речут, да земля отвернулась от дитя. Чем мы дальше так идем, тем и более возьмем прохождение излучин. Скверну принимаем мы за дар, рады ли в жизни и в пути, как и те уж корабли, что в пучинах захлестнуло, да и просто повернуло. Спять верстаем паруса, тяжела-то ноша, уводящая на дно. Не изучена давно та тропа, что к свету вьется, та душа, что ожила. Дух ведь говорит с тобою, нам ведь все уже дано.